страшная цель. Быть счастливым. Кто-то говорит, она не могла иметь детей, а тут как раз накануне узнала, что у четы Миллеров родился ребенок. Конечно, бесплодность, неспособность выполнить основную женскую функцию всегда ощущается как провал. Если исключить творческих людей, то это просто смертный приговор, заложенный в наших клетках. Но никогда женщина с материнскими наклонностями не была лишена возможности найти предмет для любви, а в Америке и подавно усыновление детей – самое обыденное дело. Если бы ребенок мог стать для нее смыслом жизни, Мэрилин завела бы его. Другие говорят, она чувствовала себя обреченной. Женщина, являющаяся лишь предметом желаний, не может не ожидать бессмертельной тревоги момента, когда желающих больше не будет. Конечно. Но в таком случае мы все, так же, как и Мэрилин, обречены на самоуничтожение, ибо мы создали мир, где, увы, властвует не мудрость, а молодость. Мы навязали женщинам, да, впрочем, и мужчинам, с помощью всесильного средства кинематографа типажи героев, на которых всем хочется походить. Никто больше не может себе позволить быть толстым, быть уродливым, быть человечным, ибо это создает угрозу стать отвергнутым обществом, безжалостному к тем, кто не соответствует его диктату красоты и молодости. И эта цивилизация, этот панический страх перед смертью, запрет на старение ломают естественную судьбу человека. Я сожалею о том, что омрачаю трогательный и романтический образ Мэрилин Монро, молодой женщины с проклятой судьбой, обреченной на небытие в качестве богини современного Олимпа. Но возьмите нормально сложенную женщину 36 лет и заставьте ее за 3 месяца похудеть на 15 килограммов, и вы неизбежно приведете ее к неврастении. Но если в ней окажется на 15 килограммов больше, чем предписано идеальным нормам, ей тоже грозит неврастения. Как видите, мы либо уже сумасшедшие, либо на пути в сумасшедший дом. Наконец, еще кто-то говорит, она была алкоголичкой. Да, конечно. Но почему? Когда-то мерилом порядочного образа жизни была любовь к Богу и желание заслужить Его любовь. Задача неисчерпаемая и долг ясно очерченный, но невыполнимый. Бог умер. Это часто твердят, причем больше в США, чем в Европе. Сейчас задача – стать счастливым. Лучше программы ныне не существует. Но как этого достигнуть, ни в одной школе не учат. Во всяком случае, нежный призрак Мэрилин Монро на всех экранах мира должен убедить. Достигнуть этого невозможно. Экспресс. 1962, 9 августа. Стереотипной ленты. Голливуд 25 июня. Агентство Рейтер сообщает. Миссис Инес Мельсон, бывший менеджер Мэрилин Монро, заявила сегодня, что мать покойной актрисы миссис Глэдис Бейкер Элей оказалась без гроша в психиатрической больнице. Миссис Мельсон рассказала репортерам, что в то время, как от публики появились предложения, ни одна душа в Голливуде не откликнулась на появившееся в понедельник сообщение о том, что денег, оставшихся на счету Мэрилин Монро, может не хватить на оплату расходов по уходу за ее матерью. Миссис Мельсон сказала, что она отказалась от пожертвований в пользу миссис Бейкер, находящейся в калифорнийской больнице уже 12 лет. Ее неоплаченные счета достигают суммы более 4000 долларов. После смерти мисс Монро на ее счету числился 1 миллион долларов, но вся эта сумма ушла на оплату долгов, юридических исков и налогов. Агентство Рейтер. Мирча Александреску. Фильм ли это о Мэрилин Монро? Американская кинокомпания «20 век Фокс» взяла на себя ретроспективное представление, не слишком точное, я бы сказал, кинозвезды, появившейся на экране сначала под именем Нормы Джин Бейкер, затем и не без осложнений под именем Мэрилин Монро, далее просто Мэрилин, и, наконец, В еще более упрощенном варианте – ММ.